твоя и станет спрашивать меня, ну где же ты, роскошна дочь, гуляла в эту томную ночь. В саду была, цветы рвала, цветочек маме принесла. В саду была, цветы рвала, цветочек маме принесла. Зачем же помятый твой наряд и щечки пламенем горят? Зачем же распущена коса, а на ногах блестит роса? Ох, маменька, ведь ты стара, ну я девчонка молода. Ведь скоро ты покинешь свет, а мне всего 17 лет. Я жить хочу, я любить хочу, но без любви же я помру. Я жить хочу, я любить хочу, но без любви же я помру. Но без любви же я помру.